Могла не поразить его чуткий от природы слух гневная музыка, которая образовалась непонятно как, чудом, из обыкновенных слов. Не могло так быть, чтобы одна русская душа, содрогнувшаяся в бессильных муках жажды мести, не разбудила другую, отзывчивую и добрую. Но есть Божий суд в наперстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. От волнения щеки девушки побледнели. Раза два голос ее сорвался. Она, не прекращая чтения, трогала красивой рукой белое гладкое горло, опять отводила руку в сторону и коротко взмахивала ею в ударных местах. Клавдия опять с испугом смотрела на городскую. Она чувствовала ее силу и боялась этой силы. Кузьму стихотворение медленно накаляло. «И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!» Галина Петровна устало вздохнула. «Как?» — спросила она Николая. «Неинтересно?» Николай раскурил потухшую папироску, посмотрел на девушку и ничего не сказал. Опустил голову. «Ну ладно, песни песнями. Садитесь ужинать», — скрипучим голосом сказала Агафья. «Самовар вскипел». Кузьма думал о Галине Петровне. «Вот ты какая!» Когда ужинали, Николай с уважением посмотрел на девушку и признался. «Крепко вы. Просто, знаете... Только я не понял, кто кого убил?» «Убили нашего поэта Пушкина». Николай кивнул головой. «Он кого?» «А другой поэт, Лермонтов, обвиняет тех, кто его убил, а убил его царь». «Ну, не сам царь, конечно, а его люди». Николай поспешно кивнул головой. «Понял. Если она и дальше так будет переворачивать людей, то она натворит здесь хороших дел», — думал Кузьма. Городской постелили в горнице вместе с Клавдией. Кузьма лег на полу в прихожей. Долго не мог заснуть, думал о стихотворении. Потом откинул одеяло, встал потихоньку, зажег свет, нашел ту книгу. Долго рассматривал молодое умное лицо поэта с холодноватыми глазами. Михаил Юрьевич Лермонтов. Сзади, за спиной Кузьмы, негромко кашлянул Николай. Кузьма обернулся. Николай, приподняв голову над подушкой, смотрел на него. «Погляди, какой он был!» Кузьма взял книжку и, придерживая одной рукой сползающие кальсоны, пошел к кровати. «Лермонтов, вот!» Николай взял книжку, тоже долго глядел на поэта. «Красивый!» — шепотом сказал Николай. «Офицер, вишь?» Он показал обкуренным пальцем ряды пуговиц и шнурки на гусарской куртке. «Ну, он такой офицер был, неугодный». «Это уж, конечно», — согласился Николай. «Как он их? И вы, говорит, не смоете вашей черной кровью его светлую кровь. Ты эту книжку припрячь, Кузьма, мы ее читать будем». Кузьма вернулся к столу, хотел было начать читать сначала, но Агафья недовольно заметила. «Там керосину немного в лампе осталось. Завтра встать не с чем». «Будет тебе», — строго сказал Николай. «Керосин пожалела. Читай, Кузьма». «Не пожалела, а нету его. Сам же в потьмах завтракать будешь». «Ну и буду. Небось, в ухо не принесу». Кузьма с сожалением захлопнул книгу, погасил лампу и лег. «Завтра почитаем, Николай». «Колода», — негромко сказал Николай жене. Агафья промолчала. На другой день с утра начали устраивать Галину Петровну на квартиру. Николай посоветовал идти к Фёкле Черномырдиной. «Изба большая, живет одна, чего и возьмет. Еще рада будет, все веселее». Кузьма пошел к Фёкле, распахнул дверь и увидел, как метнулась к двери Фёкла. Но поздно, Кузьма переступил порог. «Здравствуй, хозяюшка», — приветливо сказал он. Фёкла стояла перед непрошенным гостем, простеньком, наспех надетом платье, заспанным, сердитым лицом. «Чё тебе?» Она хотела загородить собою кровать. Кузьма видел, что на кровати сидит Кондрат Любавин.